нулевая суффиксация, наоборот, в современном русском языке продуктивна. Так что, понимаете, говорить о какой-то, причем очень коротко говорить о принципах русского словообразования, при всем нашем желании мы не можем, хотя спасибо за ваш вопрос. Дорогие друзья, сегодня мы слушаем повтор одной из наших прошлых передач. А я хочу добавить, что мы в пылу упустили из виду, что мы не ответили на второй вопрос, вернее, на первый вопрос Людмилы Владимировны. Торжковский, да? Да, как правильно, Торжковский или Торжковский. Вот если мне память не изменяет, история здесь такая. Традиционно прилагательное от названия города Торжок звучит так, как называется улица в нашем городе, Торжковская улица. Но в 20 веке жители Торжка, как мне кажется, была именно такая история, жители Торжка стали возмущаться таким словообразованием. Им захотелось, чтобы вот не было этого чередования с нулем гласного Торжок, чтобы «о» в суффиксе не пропадало. Чтобы понятно, мы не видели здесь этого суффикса, чтобы не возводили корню торг, видимо, из-за этого. Вот трудно сказать, может быть, в этом дело, хотя ничего не попишешь, Торжок восходит к слову торг, тут ничего не сделаешь. Так же, как Минск восходит к слову Минск, и тут тоже ничего не сделаешь. Вот, но, насколько я знаю... Минск, какому слову? Менск. Да, он писался Менск. Через ядь. Древнее название Менск, от Мена, это было торговое место, где совершался обмен, обмен товарами даже еще, денежного обмена, наверное, не было. Вот, и... Борьба жителей Торжка за изменение вида прилагательных от названия своего города, насколько я знаю, увенчалась успехом. И даже вот официальные учреждения в этом городе стали именоваться не Торжковский, допустим, райисполком, а Торжокский райисполком. Вот мне кажется, что история была такая. Михалыч, ну это же ужасно. Тогда получается, что они должны говорить, что мы живем не в Торжке, а в Торжоке. В Торжоке. В Торжоке. Они должны говорить, что они живут в Торжоке. Получается, что так. Ой, как незвучно. Мягко говоря, но вот история, если я не ошибаюсь, именно такая. Я сейчас умышленно это говорю, не будучи абсолютно уверенным в том, что это действительно так и было. А умысел мой очень прост. Я очень надеюсь на то, что нас слышит хотя бы один житель этого замечательного старинного русского города. Было бы прекрасно, если бы нам или позвонили, или написали, и рассказали об этой истории поподробнее. Как это по-русски-то? Прошлое прохвоста. Любопытным осмыслением является слово «прохвост». Присутствие хвоста в этом слове, конечно, нелестно, но смысла не получается никакого. Почему же это слово употребляется в качестве ругательства и притом не шутливого характера, а всерьез? Это, кажется, у Лейкина есть такой анекдот. Сидят два купца в трактире, чаи распивают. Один помоложе, который уже получил некоторые светские замашки, учит другого шарадам и для примера задает ему следующую. Первое – это предлог. Вторая часть слова – это то, что у тебя, дядя Наум, нету, а целое – это ты сам. Наум думал-думал и вдруг рассердился. «Ты что же ты меня оскорбить хочешь, ругаться? Так я ж тебя и знать после этого не хочу». Другой божится, что и в мыслях у него не было ничего такого. «Как же, – говорит Наум, – разве я не понимаю, предлог – это про, а то, чего у меня нету, это хвост, а в целом, значит, я про хвост для тебя выхожу». «Да нет же», – уговаривает другой, – «это ты совсем неверно шараду разгадал. Предлог это будет «на», а то, чего у тебя нету, это «ум», а всего выходит твое имя «Наум». «А», – успокоился тот, – «это другое дело. Я было подумал, что ты меня обидеть хочешь, оскорбить. Ну, прости». Но чем же обидно название «прохвост»? Обида идет от заимствованного слова, лежащего в основе «прохвоста». Это немецкое «профос», означающее тюремного надзирателя или сторожа, унтер-офицера при караульне, где содержатся арестованные солдаты. В этом значении слово «профос» перешло в русский язык вместе с немецкими уставами, артикулами и муштрой XVIII века. старинный морской устав так определял обязанности профоса. Профосы должны следить за чистотой на корабле, дабы нигде никакого ссору и нечистоты не было, а особливо, дабы люди для телесного испражнения ходили в указанное место, а в неуказанных местах отнюдь бы того не чинили. Но у профоса были еще и менее привлекательные обязанности. Профос, гласит тот же устав, имеет инструменты, подлежащие показанию, и должен чинить наказания и казни по указу. Должность эта не могла быть симпатичной в матросской и солдатской среде, потому что такой профос был в сущности свой брат-солдат, который, однако, в этой должности часто забывал об этом и злоупотреблял своей властью над отданными в полное его распоряжение бывшими товарищами, чтобы проявить рвение в глазах начальства. Отсюда полупрезрительное, полувраждебное отношение, сохранившееся в слове «прохвост» до сих пор. Еще вопрос. Я держу в руках газету, в которой написано «Почувствуйте разницу с валерьяной форте». Правильно ли, что склоняется слово в кавычках «валерьяной»? Спрашивает Лидия. Если бы перед названием лекарства или лекарственной добавки, перед этим названием стояло существительное, обозначающее родовое понятие, допустим, почувствуйте разницу с таблетками валериана форте, с пищевой добавкой валериана форте, в этом случае валериана форте оказалось бы приложением в именительном падеже несклоняемым. Такие приложения, которые представляют собой собственное наименование и пишутся в кавычках, не склоняются. Но здесь, во всяком случае, если судить по тому, что нам прислали на пейджер, здесь нет такого существительного, и тогда название должно склоняться, и в таком случае ошибки нет. А как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Вот по поводу, ну, ледяной, ледовитый, понятно, что речь идет о паронимах. А вот ледовый дворец. Ну, я понимаю, что это как бы некое такое название, но все равно понятно, что ледяной как бы сделан из льда. Ледовитый, там, содержащий лед. А вот ледовый, ну, это какой? Со льдом, с ледовой ареной. Как еще можно объяснить? Ну и поскольку в названии присутствует слово, имеющее корень «лед», и поскольку исключаются варианты «изготовленный, построенный из льда», то есть не ледяной, и не содержащий лед, не ледовитый, то, естественно, возникает ассоциация со всеми зимними видами спорта, во всяком случае с теми, которые предполагают наличие льда, и, собственно, к этой цели, я думаю, и стремились создатели дворца и авторы его названия. Да, слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Роман. Здравствуйте. Дело в том, что происхождение термина «гибель» благодаря археологическим находкам установлено очень точно. В древности, как пишет Жорж Дюмезиль, когда мечи только появились, и это оружие было очень эффективным, потому что ножи были короткими, а копья, наоборот, длинными и неуклюжими против противника со щитом. Вот. В те времена возникло представление, что внешняя душа, как бы хозяина меча, она поселяется в самом мече, и он как бы отождествляется со своим хозяином. И поскольку в те времена мечи изготовлялись из бронзы или из еще закаленного железа, и они были довольно мягкими, то когда хозяин погибал и его хоронили, то меч клали ему в могилу, и при этом его перегибали или переламывали, чтобы ему уже, разграбив могилу, никто не мог воспользоваться вновь. И отсюда смерть стала ассоциироваться именно с гибелью. Это представление очень долго еще жило, скажем, в «Песне о Роланде». Там уже смертельно раненый Роланд не может умереть, потому что не может переломить дюрандаль. И, соответственно, пока цел его меч, он остается живым. Вот